Внимание в общении. В некоторых случаях наша проблема может быть связана не с вниманием как таковым, а возникать именно тогда, когда внимание начинает работать на эмоциональный интеллект. Речь идет о внимании к людям. Как правило, это связано с низким удовольствием от контакта с конкретным человеком или с людьми вообще. Как говорит Надежда, не без ехидства, нужно просто искренне интересоваться людьми. Для нее это просто, для Жанны или Ильи пока непостижимо. Они часто заняты чем-то другим, либо собой, либо чем-то главным, а в приоритете момента постоянно не собеседник. Общение ведется по остаточному принципу — фоном. Чтобы общение стало не формальным, а настоящим, на человека нужно элементарно хотя бы сколько-то раз посмотреть. Но у многих из нас недостаточно мотивации для этого посмотреть. В результате человек постоянно соскальзывает с внимания к собеседнику. Как правило, это бывает именно по тем причинам, о которых мы говорили в 4 главе. Нехватка или незнание собственных чувств, эмоций. Как только мы пускаем чувство в общение, оно начинает доставлять удовольствие. Даже общение с неприятным клиентом, как помним из кейса про работников банка. Мотивация появляется, внимание улучшается. Поднимаюсь на эскалаторе в метро. Впереди пара. Он берет одну сумку, другую. Она берет пакет и одной рукой его обнимает, как бы благодаря за то, что он несет тяжести. Они вместе. Что это такое? Маленький знак внимания. Часто ли нужно оказывать такие знаки? Вопрос неверный. Правильно он звучит так. Как у них получается делать это так часто? Какой мощный процессор заставляет их раз в 3 минуты, незаметно, помалу, показывать друг другу, что они вместе? И сейчас вместе. И вот сейчас тоже вместе. Кажется, что если разгадать их загадку, то можно изобрести эликсир вечного неиссякающего интереса к партнеру. Формулу счастливых отношений. Знаки внимания действительно выглядят как атомы счастливого союза, да и любых отношений, даже рабочих и деловых, и отношений с самим собой, и настроения. Эти знаки внимания как постоянное поддержание жизни, не пересыхание ее русла. Если мы не вытаскиваем свои сокровища, их нет. Если мы не помним о том, что сейчас с нами рядом человек, его с нами рядом сейчас нет. Если мы не смотрим, какая погода, то погода никакая. Маленькие знаки внимания подобны молитве. Вдохновение — это не что иное, как вдыхание смысла в изначально бессмысленные действия. А никакие действия не имеют смысла, если мы сами не нашли его в них. Чем создается этот вдох и выдох? Вниманием. Только вниманием. Жанна. А что, если я просто не хочу давать этому человеку свое внимание? Вы говорите, что со всеми людьми может быть интересно, если их получше узнать. Для меня это не так, а как раз наоборот. Я очень хорошо умею все, что вы перечислили. У меня нет проблем с вниманием к людям, если я себе поставлю такую задачу. Я могу представить себе, какой он дома, какие у него 5 плохих и хороших черт. Я все что угодно могу себе представить. Проблема в том, что проходит какое-то время, и я уже знаю человека наизусть, вижу его насквозь. И мне просто скучно, потому что он исчерпал себя. Жанна не одинока. Я иногда слышу об этой проблеме от своих клиентов, особенно в индивидуальном коучинге. Но чаще не слышу. Проблему не формулируют именно потому, что она скрыта от сознания человека. Вам скучно с человеком, и вы считаете, что это скучный человек. И отказываетесь уделять ему полное внимание. Вы с ним в полсилы. Конечно, вы все равно разговариваете вежливо, но человек это чувствует. Как будто гуляет некий зазор между сознательным желанием относиться к собеседнику хорошо и бессознательным его обесцениванием. Истинная мотивация просачивается сквозь слова. Неуловимо заметно. Лицо, улыбка как будто слегка асимметричны. Улыбка не такая. Взгляд не такой. Чертик выглядывает. Очень часто человек этого не осознает. Не то чтобы он коварно и вероломно врал. Он и сам не знает, что обесценивает собеседника. Характерно, что если обесценивают вас, вы в этом разговоре тоже начинаете обесценивать, и тоже невербально, незаметно. И вот Жанна и Артём с не такими лицами ведут очень хороший, очень правильный обмен монологами. Одна выражает восторг, другой нахваливает, но внимание обоих не здесь, и смысл утекает в незаметные дырки на другом плане внимания, как бы на подкладке разговора. А неосознаваемая подкладка тут обычно жесткая. Озабоченность вопросами власти, верховенства. Значимый маркер такой подкладки — постоянное оценивание, обобщение, сравнение, попытки занять положение сверху. Кажется, что оценки — это добренький контроль, особенно хорошие оценки. «Молодец! Какой же вы умный! Два просто герой! Ты Моцарт, бог!» Но на деле ничего добренького в нем нет. «Пусть ты отличник, но в роли учителя, ставящего оценки, нахожусь именно я. Это антивнимание. Увы, мы делаем это часто». Как проецирование мешает и помогает вниманию? Слово «проекции» из психотерапевтического языка давно вошло в обыденный. Уже даже и супруги в ссоре кричат друг другу: «Это все твои проекции!» Нам бывает трудно все время общаться напрямую с тем человеком, которого мы видим перед собой. Нас сносит фоновый шум. Голос похож на одного старого знакомого, манера выражаться похож на маму. Значит, и тут контакт прерывается. Делаем вывод о дальнейшем и реагируем уже не на собеседника, а на что-то свое. Если отрицать и не замечать этот шум, он будет влиять сильнее. Если отслеживать его и пускать в сознание, слабее, но влиять все равно будет. Иногда мы прямо проваливаемся в ситуации прошлого. Это неизбежно, но лучше бы стараться вылезать из них обратно в реальность, в контакт с собеседником. Чем более гибко и быстро мы сможем пульсировать между внутренними проекциями и конкретным ощущением, тем меньше проекция будет багом и тем больше станет помогать нам. Да-да, помогать. Ведь наши ассоциации по поводу собеседника тоже что-то дают нам и что-то говорят о нем. Проецирование, в почти математическом, чертежном смысле, может помочь настраивать внимание. Этот прием требует совсем небольшого усилия воображения, и я часто советую его клиентам и также часто вижу улыбки на их лицах, как только они начинают его применять. Попробуйте представить, что совет директоров — это большой аквариум, даже этакий океанариум. Тогда кто такая будет Ха? О, это осьминог. Ей надо все время щупальцами что-то прихватить. А Че? Это рыба, которая ест мелких рыбешек, гоняется за ними. А П — это рыба такая глубоководная, неповоротливая. Она там на самом дне застыла, у нее такие еще глаза-фонарики. Он видит эту рыбу и улыбается. Полей для проекции может быть сколько угодно. Предложу дюжину примеров для затравки, а вы продолжайте и придумывайте свои. Составьте списки хороших и плохих качеств собеседника. Скажем, 5 качеств, которые вам нравятся, и 5 таких, которые не нравятся. Попытайтесь представить себе контекст его жизни. Как он встает утром, кого он любит, что делает охотно, где живет. Если бы ваш бизнес был рестораном, то каким? Кто члены вашей команды, если распределить между ними роли из 3 мушкетеров? Есть ли у вас свой Ришелье, свой Д'Артаньян, Атос, миледи любого пола? Предположим, вы маленький отряд, который отбивается от врагов в крепости. Кто что делает? Кого бы вы взяли на необитаемый остров и зачем? Если нарисовать комикс про ваш бизнес, в каком он будет жанре? Как бы вы изобразили каждого? Какой фильм вы снимаете? Какое животное вам напоминает человек, с которым вы ведете переговоры? Из какого он века? Какой вы спиртной напиток? А может, и безалкогольный? Что бы вы делали в 1917 году? Чем больше проекций, тем больше мы понимаем про то, что проецируем. Разнообразные проекции помогают обратить внимание на разные черты и свойства конкретной сущности, человека или команды. То, что было затушевано в оригинале, проекции выходят на первый план, видно наглядно и схематично. Именно поэтому так полезно проецировать невербально, рисовать детские рисуночки или шаржи, сколь угодно неумелые. Что именно вы нарисуете в этом человеке, если у вас есть только минута? Какие характерные черты выйдут на первый план? Усы, складки рта, широкий шаг. Все это очень важно именно потому, что формирует наше внимание, помогает ему выявить скрытое и понять нужное. Наоборот, принципиальной ошибкой является создание любого рода сознательных шаблонов, когда человек очень быстро помещает собеседника на определенную полочку в своей голове, классифицирует его и дальше общается не с ним, а с условным обитателем этой полочки. Если мы, исходя из предыдущего своего опыта и опираясь на какие-либо признаки, додумываем по ним и все остальное, нам уже не нужен сам человек. Когда внимание направлено внутрь, на установление контакта может уйти больше времени, чем надо. Секунды истекают, и контакта не случается вообще. Он просрочен. Внимание не имеет нужного качества гибкости. Для некоторых, как для меня, особенно в молодости, это вопрос предпочтений, приоритетов. Казалось, что общение со своим внутренним планом, богатством, всегда более ценно, чем контакт с внешним миром. Но хорошее внимание — это удовольствие присутствия в жизни. А хорошее внимание к человеку — это удовольствие от бытия вместе с ним. Итоги главы. В этой главе мы рассмотрели такую важную составляющую эмоционального интеллекта, как внимание. Можно сказать, его главный операционный инструмент. Первое. Внимание человека может и должно быть разным. Стоит стремиться не к концентрации, а к тому, чтобы внимание служило хорошему видению, ощущению, чувствованию ситуации, себя и другого человека в общении. Второе. Для нас могут быть привычными разные виды внимания. Концентрированное внимание, внимание индейца, медитативное внимание, скачущее внимание, внимание потока. Каждый из этих видов нужен для своих целей. Мы можем развивать те виды внимания, которых нам не хватает. Третье. Основные проблемы с вниманием. Недостаточная способность к управляемому переключению внимания. Эту проблему можно уменьшить, если целенаправленно учиться переключаться по команде. Слишком много отключений и переключений из-за перегрузки стимулами. Важно очищать свои каналы восприятия, проверять, как они работают, и понимать, что функция сортировки также очень важна для внимания современного человека. Не хватает умения бессознательно улавливать детали, подмечать закономерности. Не хватает функции наблюдателя. Четвертое. Искренний доброжелательный интерес к людям необходим для внимания к ним. Невозможно давать человеку внимание, если оно не подкреплено нашими чувствами. Сначала настроим чувства, потом внимание. Пятое. Существуют техники проекции, которые помогают нам менять наш взгляд на человека, отношение к нему, регулировать внимание в разговоре и замечать в человеке все больше и больше. Но проекции могут и мешать познавать человека и общаться с ним.